Глава 10. Фатьма. В нас что-то умерло навек. Надежда умерла. Оскар Уайльд. Перевод Бальмонта. Следующим вечером мы с Каримом и детьми сидели на веранде каирской виллы. Вокруг простирались цветники, воздух был наполнен ароматом роз и жимолости, колониальным ароматом, наследием постылого британского присутствия. Мы с мужем наслаждались кажущейся прохладой. Воздух тих, ни ветерка в раскаленных бетонных джунглях 8-миллионного Каира. Дети шепчут, что рассеянная Фатьма снова забыла про нас. Так они часто называют нашу египетскую экономку, когда она не слышит. Я урезониваю детей, напоминая им, что Фатьма уже не молода, что ногам ее трудно носить столь обширное тело. Однако, по сути, с ними трудно не согласиться. Фатьма вполне могла забыть о том, что собиралась сделать, и заняться чем-то другим. Фатьма часто забывала, зачем она идет из одной комнаты в другую. Карим неоднократно предлагал заменить Фатьму более молодой, энергичной женщиной, но я всякий раз возражала, ссылаясь на верность Фатьмы и ее любовь к нашим детям. Карим же поддразнивал меня, обвиняя в том, что я держу Фатьму как неиссякаемый источник городских сплетен. Это, разумеется, вовсе не так. Фатьму наняли в качестве домоправительницы еще при покупке виллы много лет назад. Абдуле было всего 2 годика, а девочки еще не родились, так что для них Фатьма ассоциируется с нашим каирским пристанищем. Как раз когда я собиралась подняться с кресла, чтобы напомнить Фатьме о наших просьбах, послышалось знакомое шарканье шлепанцев по мраморному полу внутреннего коридора, ведущего к веранде. Я взглянула на Карима. Он недовольно покачал головой. Мой муж не мог понять, почему мы должны испытывать неудобства из-за старческой нерасторопности и забывчивости обслуживающего персонала. Чувствуя в себе какого-то мелкого бесенка, я улыбнулась. «Мой муж, не забудь, что Аллах наблюдает за тобой». Кариму шутка не понравилась. «Султана, не трать время на выяснение моих взаимоотношений с Богом». Дети почувствовали назревающий спор. Чтобы сохранить мир и спасти вечер, Амани обняла отца, а Маха подошла ко мне, принялась растирать плечи и расточать льстивые речи. Конечно, мне и самой не хотелось портить вечер. Тут появилась Фатьма. Вспоминая стройную и грациозную Фатьму прежних лет, я с сочувствием следила за отяжелевшей фигурой женщины, с трудом открывавшей двойную стеклянную дверь, ведущую на веранду. Фатьма едва удерживала поднос с хрустальным графином со свежевыжатым соком и стаканами. Как и многие египтянки, Фатьма страдала полнотой, вызванной многочисленными беременностями. Подрастающий Абдулла как-то с опаской спросил, как кожа Фатьмы вмещает ее тело. Фатьма проковыляла к столу из белого ротанга, но тут вскочил Абдулла и подхватил поднос, сказав, что сам обслужит семейство. Мы с Каримом переглянулись, и я заметила, что муж слегка поджал губы, сдерживая недовольство. Абдулла с самого детства проявлял чуткость к страданиям окружающих, я гордилась этой чувствительностью мальчика, но знала, что отец не одобряет сына, выполняющего работу прислуги. Чтобы отвлечь Карима, я попросила сына рассказать о приключениях в Ливане. За время пребывания в Каире мы до сих пор не смогли улучить минутку, чтобы прослушать рассказ Абдуллы. Абдулла верил в то, что Карим воспринимал с пессимизмом. Сын уверенно заявил, что на него произвел большое впечатление настрой ливанцев. Народ не просто выжил, перенеся жестокую и опустошительную гражданскую войну, но и сохранил оптимизм, стремление вернуться к нормальной, мирной жизни. Абдулла полагал, что если дать этим людям шанс, Ливан снова станет жемчужиной арабского мира. Абдулла сделал паузу, глядя на отца. Он явно хотел склонить Карима к инвестициям в экономику этой страны. Карим удостоил сына улыбкой. «Муж мой во всем пытается найти экономическую выгоду, а сын обычно мало интересуется такими вопросами». Улыбка Карима несколько подвяла, когда Абдулла добавил, что инфраструктура Ливана почти полностью уничтожена, и страна нуждается в финансовой помощи. Я с трудом удерживалась от смеха, когда увидела, как вытянулось лицо Карима. Он все еще пытался демонстрировать интерес к словам сына. Но мой муж не умеет притворяться. Казалось, стул под ним утыкан гвоздями. Оно и понятно, ведь Карим еще не вполне опомнился после гордого заявления Абдуллы, что он пожертвовал большую часть прихваченного из сейфа миллиона госпиталю, в котором лежит старший брат Джафера. У Карима не хватило духу упрекнуть сына за благое дело, и он смотрел на Абдуллу с симпатией и печальной безнадежностью, скорбя втихомолку о потере крупной суммы. Позже Карим сказал мне, что деньги, ушедшие в Ливан, потеряны безвозвратно. Кто знает, не запылает ли там вновь война. Вот если ливанцы докажут, что они всерьез задумались о мире, тогда этих братьев-арабов можно будет поддержать. Абдуллу поразила бедность медицинского учреждения, в котором лежал брат Джафера, и он снова заговорил об этом госпитале и о тех, кто там находился на излечении. На глазах Абдуллы появились слезы, когда он говорил о безруких, безногих, ютящихся в маленьких палатах. «Не хватает протезов и инвалидных колясок», — Абдулла вспоминала о привязанных к столам инвалидах, обездвиженных, стоически привыкающих к мысли о безрадостной жизни. Еще одна трагическая деталь. У многих выживших не осталось никого из родственников, кто мог бы платить за их лечение. «И никто в мире не интересуется, что происходит в этой несчастной стране», — расстроенно воскликнул Абдулла. Брат Джафера находился в лучших условиях, чем многие другие, так как Джафер переводил деньги на его содержание. Однако в сравнении с положением пациентов в больницах нашей благословенной нефтью страны, его положение казалось ужасающим. Теперь, однако, хотя бы для него ситуация изменилась. Фуад решил забрать его в свой дом. Абдулла хотел уговорить отца выделить средства для нуждающихся в Ливане, полагая, что для начала можно было бы построить новую больницу со всем необходимым оборудованием. Меня очень интересовала реакция Карима на предложение Абдуллы, и я подалась вперед, чтобы не пропустить ни единого слова или жеста мужа. Я знала, что Кариму трудно будет отказать сыну. Карим закрыл глаза и потер лоб, чтобы сосредоточиться. Но тут все вздрогнули от громкого вопля, донесшегося из глубин дома. Мы переглянулись, поняв, что кричала Фатьма. Карим облегченно вздохнул, когда Абдулла вскочил и понесся в дом. За ним побежали сестры, последовала и я, оставив Карима на веранде. Сначала я подумала, что Фатьма обожглась. Она стояла у кухонной плиты, на которой в сковороде жарилась говядина с луком. Я сразу заметила, что крики не помешали ей перемешивать жаркое. «Фатьма, что случилось?» — спросила Абдулла. Трагическим голосом Фатьма ответила. «О, Абдулла, благословенна женщина, которая не родилась или хотя бы умерла во младенчестве». Изрекшая это, она принялась колотить себя кулаком в грудь. Маха выхватила у нее деревянную ложку, а Мани стала утешать и поглаживать ее. Абдулла вопрошающе уставился на меня карими глазами. Я пожала плечами, не понимая, в чем дело. Единственное, что мне пришло в голову, муж оставил Фатьму и взял себе молодую жену, хотя раньше Фатьма и ее муж казались вполне благополучной парой. Абдул, муж Фатьмы, выполнял у нас обязанности садовника и водителя. Они часто повторяли, что им очень повезло с работой, хозяева хорошо платят и редко бывают дома. У них оставалось время для детей, которые жили в квартире матери Абдулла в Каире. Однако я знала, что по египетским законам, как и по саудовским, мужчина имел право взять вторую жену или развестись и жениться заново. Мой опыт подсказывал, что причина всех печалей женщины — мужчина. Ну что может быть неприятнее для женщины возраста Фатьмы, чем разрыв с мужем после стольких лет брака? Мы отвели Фатьму к большому креслу в гостиной, а Маха осталась дожаривать говядину. Фатьма стонала и держалась за голову, словно испытывала сильную головную боль. Желая узнать причину ее расстройства, я жестами удалила детей из комнаты и спросила: «Фатьма, Абдул тебя оставил?» Фатьма подняла голову и непонимающе заморгала, глядя на меня. Она повторила мои слова: «Абдул? Меня оставил?» Затем слабо улыбнулась одними губами. «Этот старый ишак? Да пусть он только попробует. Да я расшибу его лысый череп, как пустое яйцо, и поджарю мозги на тротуаре». Я едва сдержала смех, вспомнив замечание Карима, что, по его мнению, Абдул боится своей жены, и что в арабском мире есть по меньшей мере одна замужняя женщина, которая в моей защите не нуждается. Маленький, сухонький Абдул терялся на фоне своей громадной супруги. Карим однажды видел, как Фатьма огрела мужа поленом по спине. «В чем дело, Фатьма?» Лицо ее сморщилось. Горе снова овладело нашей кухаркой. Она издала вздох необычайной глубины и силы. Чувствовалось, что источник скорби скрыт глубоко в сердце. Ее молчание стало понемногу меня раздражать. «Фатьма», — напомнила я о своем присутствии. Еще один скорбный вздох и, наконец, прорвало. «Внученька моя, Альхан, отец ее гнусная абразина Насер, я б его вот этими руками в куски разорвала, если б не дочь. Так нет же, она говорит, надо жить, как живется». Глаза Фатьмы гневно сверкнули, могучая грудь возмущенно всколыхнулась. «Дочь родной матери велит не соваться в свою жизнь. До чего дело дошло?» Она покосилась на меня. «Можете себе представить? Я не должна переживать за судьбу собственной внучки». Так ничего и не поняв, я спросила. «Так что же все-таки сделал Насер со своей дочерью, с вашей внучкой?» «Надеюсь, ничего страшного не произошло», — подумала я. «Этот Насер, тупая деревенщина, кретин!» Я отскочила и в изумлении уставилась на ковер, на то место, в которое врезался презрительный плевок Фатьмы. Служанка между тем открыла огонь сразу в нескольких направлениях, одновременно проклиная безмозглого придурка Насера, ругая дочь и упрекая Господа за то, что не усмотрел за ее внучкой. Я потеряла терпение. «Фатьма, хватит! Немедленно скажи, что случилось с внучкой!» Фатьма судорожно сжала мою руку. «Сегодня! Сегодня они сделают Альхан женщиной!» Договорились с Бродобреем на 9 вечера. Дурацкий обычай! Я не позволила сотворить такого ни с одной из своих дочерей. «Этот Насер! Госпожа, помогите! Госпожа!» Черное прошлое. Я вспомнила, как старшая моя сестра Нура рассказывала о надругательстве, которое ей пришлось вытерпеть. Карим и я еще не были женаты. Мне исполнилось всего 16 лет. Мать моя умерла, и Нуре, как старшей из сестер, поручили заняться моим воспитанием. Она отвечала на все вопросы, которые приходили мне в голову. Я не знала тогда, что Нура и еще 2 сестры подверглись варварскому обряду обрезания и были обречены всю жизнь испытывать связанные с ним мучения. Еще недавно обрезание девочек практиковали в Саудовской Аравии чуть ли не повсеместно. Я читала книжку, приобретенную сыном во время поездки в Лондон. Книга называлась «Пустынный регион». Автор – маститый британский исследователь пустынь Сент-Джон Филби. При поддержке моего деда Абдул-Азиза Аль-Сауда, основателя и первой главы королевства Саудовская Аравия, Джон Филби исследовал Аравию в 1930-х годах. Я взяла книжку в комнате сына, принесла к себе и с удовольствием углубилась в историю многочисленных арабских племен. Удовольствие мое улетучилось, когда я дошла до места, где англичанин рассказывал об обряде обрезания у женщин. Я живо представила ужас моих сестер, читая запись беседы Филби с кочевниками. Но любимая его тема — вопросы пола. Он подтрунивал над Салихом, распространяясь о практикуемом многими племенами обряде обрезания у женщин. «Знаешь, — говорил он, — они позволяют своим девицам дорасти до половой зрелости с клитором, а потом за 1-2 месяца до свадьбы устраивают праздник обрезания. Именно тогда, а не при рождении, как принято у других племен. Так что их женщины растут нормальными, похотливыми. Ах, хороши их самочки, жаркие, страстные. А потом чик, и все. Остаются они гладенькими, с желанием, но без удовлетворения. Девиц разделывают прямо в палатках. Есть знающие тетки, доллар за все дела, ножницы, бритва да иголка. Ничего больше и не надо. Полнейший идиотизм. Считать, что эта процедура делает женщин страстными. Сначала я решила, что все это обычная мужская болтовня, не отмеченная печатью здравого смысла. Скорее всего, после такого надругательства женщина навсегда остается холодной, фригидной. Дед мой, Абдул-Азиз Аль-Сауд, был для своего времени человеком передовых взглядов. Выходец из Неджда, он не был сторонником обрезания ни женщин, ни мужчин. Иногда при обрезании у мужчин удаляют полоски кожи от пупка до внутренней поверхности бедер. Став свидетелем этой процедуры, наш первый король сразу запретил ее. Но, несмотря на указ деда, варварская практика отошла не сразу. Игнорируя угрозу наказания, люди предпочитали следовать обычаю предков. Вот и моя мать нарушила королевский указ, подвергнув трех первых дочерей женскому обрезанию. Некоторые племена вообще запрещают обрезание, некоторые практикуют удаление лишь головки клитора. Эта процедура наиболее распространена и в какой-то мере соответствует мужскому обрезанию. Много хуже приходится бедным женщинам тех племен, где практикуют удаление клитора вместе с малыми половыми губами. Эту процедуру можно сравнить с удалением головки мужского полового органа. Три сестры мои вытерпели это надругательство. Остальных спасло вмешательство нашего врача-европейца и отца, решившего, что женское обрезание – языческий пережиток и потому должно быть запрещено. Но есть еще более жестокий вид женского обрезания, так называемое фараоново обрезание. Я не могу без дрожи представить адскую боль, которую выносили жертвы этой пытки. Удаляются клитор, малые и большие половые губы. Применительно к мужчине это означало бы удалить весь член и кожу мошонки вокруг яичек. И столь варварские обычаи дожили до наших дней. Конечно, в Саудовской Аравии большинство женщин более не подвергаются этой опасности. В нашей семье мужчины давно запретили обрезание, но некоторые живущие в Аравии семьи африканского происхождения почитают его как средство сохранения женской верности. Они убеждены, что удержать женщину от супружеской измены может только отсутствие наслаждения при половом акте. Я знала, что процедура обрезания женщин впервые была проведена в долине Нила и полагала, что этому обычаю следовало там и почить. Однако именно в Египте, как и в других странах Африки, множество женщин до сих пор подвергаются этой варварской пытке. Фатьма дернула меня за руку. Ее умоляющий взгляд вернул меня на землю. Я вспомнила лицо ее внучки, несколько раз посещавшей бабушку на нашей вилле. Очень милое дитя, живое, сообразительное. Я представила, как мать ведет ее к какому-то цирюльнику, раздевает ее, заставляет раздвинуть ноги перед мужчиной с острой бритвой. Меня передернуло. Как может мать обречь свое дитя на такую муку? Однако тысячи матерей с готовностью идут на эту процедуру. По данным Международной ассоциации здравоохранения, по всему миру от этой процедуры пострадали от 80 до 100 миллионов женщин. Сколько боли причинено безвинным маленьким страдальцам? Фатьма смотрела на меня с надеждой. «Госпожа, спасите мою внучку!» Я печально покачала головой. «Что я могу сделать, Фатьма? Я не член вашей семьи, меня никто не послушает. Вы принцесса. Моя дочь прислушается к тому, что скажет ей принцесса. Не секрет, что люди бедные часто воображают, что деньги не только дают их обладателю экономическую независимость, но и делают его мудрее. В данном же случае речь шла о древней, глубоко укоренившейся традиции, и дочь Фатьмы вряд ли станет прислушиваться к советам посторонней». Я бессильно развела руки. «Фатьма, я все понимаю. С тех пор, как я себя помню, я всегда защищаю женщин». Голос мой звучал слабо. Я пала духом. Но, кажется, время двинулось вспять. Мир катится в тьму, и положение женщин только ухудшается. Фатьма молчала, и ее черные глаза наполнились печалью. «Если бы я могла, — заверила я ее, — конечно, я помогла бы вашей внучке, но здесь я не властна, к сожалению». Фатьма казалась разочарованной, но в голосе ее не было упрека. «Понимаю, госпожа. Но, может быть, вы сходите со мной? Умоляю вас, только попробуем». Удивленная настойчивостью Фатьмы, я почувствовала, что мое настроение меняется. «Где она живет, ваша дочь?» Фатьма жила. «Очень близко, совсем рядом, если на машине. Если сейчас поехать, успеем до прихода на сэра с работы». Я собрала всю свою волю и сказала себе, что, несмотря на безнадежность ситуации, я должна попытаться сделать все возможное, чтобы не упрекать себя потом. Конечно, я знала, что придется соврать мужу, так как Карим наверняка запретит мне вмешиваться в местные дрязги. «Фатьма, иди собирайся, и никому ни слова». «Да, госпожа, да, на то воля Аллаха, что вы пытаетесь мне помочь». Я глянула ей вслед, как будто помолодев лет на 10, она быстро исчезла за дверью. Расчесав волосы, накрасив губы и найдя сумочку, я уже знала, что скажу Кариму. Фатьма узнала, что ее дочь больна редкой женской болезнью, но отказывается лечиться, утверждая, что если она умрет, то исключительно по воле Всевышнего, наславшего на нее хворь. Фатьма попросила меня помочь ей уговорить неразумную дочь ради внуков. Для пущей убедительности я собиралась пожаловаться, что с большим удовольствием отдохнула бы дома, но не смогу себе простить, если женщина умрет, а я не сделаю попытки ее спасти. Не слишком правдоподобно, но Карим старается держаться подальше от женских проблем и просто поворчит, особо не возражая. Врать, однако, не пришлось. Абдулла сообщил, что во время моей беседы с Фатьмой отцу позвонили. Он попросил Абдуллу передать мне, что один из кузенов пригласил его в казино, и он вернется вечером. Я поняла, что Карим таким образом пытается отложить беседу с Абдуллой, жалея свои миллионы. Таким образом, своей ложью Карим предупредил мою. Весьма характерно для арабов. Мой муж не может отказать, глядя в глаза собеседнику. Он лучше соврет и ускользнет от человека. «Что ж, тем лучше», — пробормотала я. Нежелание Карима терять деньги сослужило добрую службу. Передав слова отца, Абдулла вернулся к прерванному занятию. Он смотрел по египетскому телевидению какую-то мыльную оперу. Любимое времяпрепровождение арабов разных стран. Амани бросала в его сторону осуждающие взгляды. Этот фильм в Саудовской Аравии не показали бы, ибо он изобиловал неприличными сценами. «Абдулла, сможешь отвезти меня к дочери Фатьмы?» Сын рад любой возможности поуправлять новым белым «Мерседесом», который купил Карим для нашей каирской виллы. Сам Карим, конечно, взял бы для езды по забитым каирским улицам старый «Мерседес», стоявший в том же гараже. Абдулла нажал на кнопку пульта дистанционного управления, выключил телевизор и вскочил. «Сейчас выведу машину». Каирские улицы загромождены автомобилями разных марок и разной степени дряхлости. Особенно опасны каирские такси. Прохожие постоянно ныряют под колеса и благополучно выныривают оттуда, продвигаясь намного быстрее машин. В дверях и окнах автобусов гроздьями висят пассажиры. Кажется, что здесь это любимый вид транспорта. Наша машина ползет со скоростью улитки. Я глазею по сторонам на толпы людей в древнем городе фараонов и понимаю, что Каир нуждается в переменах. Мысли мои прервал Абдулла, спросив о цели поездки. Я велела ему хранить все в секрете. Когда он узнал причину скорби Фатьмы, лицо его гневно вспыхнуло. Абдулла сказал, что слышал об этом, но думал, что это лишь сплетни. «Неужели подобное возможно до сих пор?» — недоумевал он. Я хотела рассказать ему о тетушке Нуре, но передумала. Очень уж личная тема. Уверена, что сестра не захотела бы, чтобы племянник узнал о ней столь интимную подробность. Вместо этого я просветила его, рассказав о происхождении обряда. Сын порадовался за нашу страну, где, как он понял, с этой практикой покончено, и погоревал о женщинах, которые подверглись или еще подвергнутся обрезанию. Остаток пути мы провели в молчании, погруженные каждый в свои мысли. Дочь Фатьмы жила в узком проулке, отходящем от широкой торговой улицы. Абдулла заплатил владельцу лавки за стоянку на его участке, обещав щедро добавить, если к его возвращению с машиной ничего не случится. Он проводил нас сквозь толпу пешеходов и по довольно пустынному проулку. Мы миновали несколько закусочных, из которых доносились ароматы египетской стряпни. Мы с Абдуллой то и дело обменивались взглядами, поскольку никогда еще не посещали столь бедных кварталов. Дочь Фатьмы жила в трехэтажном доме возле местной мечети. На первом этаже облупленного домика располагалась пекарня. Два верхних сдавались жильцам. Фатьма указала наверх и сказала, что дочь ее, Эльхам, живет на самом верху. Дочь, очевидно, глазела из окна на толпу. Она увидела Фатьму и тут же принялась окликать ее. Абдулла, не зная, может ли женщина этой семьи видеться с посторонним мужчиной, в Египте соседские семьи могут придерживаться разных взглядов, решил дождаться нас в крохотном кафе, которое мы только что миновали. В кафе продавалась шаурма, которую мои дети очень любят, и Абдулла тут же заявил, что проголодался. Я кивнула сыну и проводила взглядом его стройную фигуру. Эльхам и ее дочери встретили нас на лестнице. Они тарахтели без умолку, желая знать, чем вызван неурочный визит матери и бабушки. Я сразу же подумала, что Эльхам выглядит так же, как выглядела Фатьма, когда была моложе. Взгляды остановились на мне, когда Фатьма представила меня, принцессу из Саудовской Аравии и свою хозяйку. Эту дочь, в отличие от остальных детей и внуков Фатьмы, я еще не видела. Тут я вспомнила, что в попыхах забыла снять драгоценности. Мои бриллиантовые серьги и роскошное обручальное кольцо дико смотрелись в обстановке бедности. Эльхам шлепнула по руке младшую дочь, шестилетнюю малышку, которая потрогала пальчиком камень на одном из моих перстней. Эльхам пригласила нас в маленькую гостиную и направилась на кухню греть воду для чая. Две внучки взобрались к Фатьме на колени, третья устроилась у ее ног. Альхан не было видно. Я украдкой осмотрелась, изучая весьма скромную обстановку. На полу потертые до дыр половики, в середине комнаты открытая жаровня, у стены квадратный стол с массой книг религиозного содержания. С потолка свисает газовая лампа. Есть ли у них вообще электричество? В комнате, однако, чисто. Видно, что хозяйка не жалеет усилий для поддержания в доме порядка. Должно быть, гордая женщина эта, Эльхам. Она вернулась, принесла сладкий чай, маленькие миндальные пирожные, которые, как она сказала, испекла для сегодняшнего семейного торжества. Она сообщила Фатьме, что Альхан на крыше читает Коран и готовится к важнейшему событию своей жизни. Хозяйка была настроена очень благожелательно. До того момента, когда Фатьма затронула больную тему и принялась умолять дочь отменить назначенный на вечер визит к цирюльнику. Фатьма говорила горячо и сбивчиво. Видя, что ее мольбы на дочь не действуют, она воззвала ко мне и выразила надежду, что если Эльхам не слушает родную мать, то, может быть, прислушивается к мнению женщины образованной, которая знает, что религия не поощряет давно отжившие и неуместные в современной жизни обычаи. Эльхам сразу же внутренне напряглась, сохраняя вежливость. Глаза ее остекленели. Зная от Фатьмы, что семья Эльхам религиозна, я пустилась в рассуждение религиозного толка. Цитируя Коран, я указала, что нигде в священной книге об этих обрядах не упоминается. Эльхам признала, что ни обрезание, ни зашивание девочек в Коране не упоминаются, но возразила, что практика эта восходит непосредственно к пророку, так что это сунна, то есть традиция всех мусульман. Она напомнила мне хорошо известный хадис, не записанный в Коране. Пророк Мухаммед однажды сказал Ат-Тие, женщине, обрезавшей девочку, «Ослабляй, но не разрушай». Эльхам и ее муж следовали традиции, и ничто из сказанного мною не могло повлиять на их решение. Мы обсуждали этот вопрос до наступления темноты. Я поняла, что скоро вернется с работы Насер, и я не имела ни малейшего желания обсуждать эту тему с мужчиной. И я сказала, что мне пора. Фатьма в отчаянии принялась бить себя по щекам, отчего они быстро покраснели. В глазах Эльхам, как мне показалось, отразилось сочувствие к переживаниям матери, но она твердо сказала, что решение принято мужем, и она с ним согласилась. Все ее дочери будут обрезаны по достижении ими соответствующего возраста. Эльхам явно хотела, чтобы я ушла. Понимая, что моя миссия провалилась, что я ничем не могу помочь девочкам этого погрязшего в предрассудках семейства, я встала и попрощалась. Эльхам твердо встретила мой взгляд. Очень вежливо попрощалась и поблагодарила за внимание. «Ваше посещение — большая честь для моего дома, принцесса. Вы всегда будете желанным гостем нашей семьи». Против желания дочери Фатьма настояла на участии в церемонии, сказав, что раз уж злое дело свершится, то она хочет проследить, чтобы у девочки не удалили больше, чем следует. Я смирилась с неизбежным и оставила этот дом. Надеясь успокоиться, я остановилась на ступеньках, вспоминая строки из Корана. «Не можешь ты исправить, кого желаешь. Лишь Бог один ведет, кого желает». Сын ждал, сидя за маленьким столиком кафе. Он встретил меня вопрошающим взглядом. «Ну как?» Я покачала головой. «Никак». Лицо Абдуллы омрачилось. «Идем», — сказала я. «Поехали домой». Я обернулась, вгляделась в проулок. Дом Эльхам растворился во тьме, как будто его и не было на свете. Сын хотел что-то сказать, но я прижала руку к его губам. Слезы сами собой полились из глаз. Вернувшись на виллу, я позвала дочерей и велела им собираться. Я решила оставить Каир, как только Карим вернется из казино. Абдуле я прошептала, что город этот, который я с детства любила, кажется мне менее привлекательным и рискует потерять мою любовь, хотя не следовало, конечно, из-за сегодняшней истории ненавидеть каждого египтянина и все египетское. В глазах Абдуллы читалось понимание. Сочувствие сына утешало. Видно было, что он уважал мотивы, которыми я руководствовалась. Вскоре вернулся Карим, благоухая алкоголем. Амани тут же забормотала длиннейшую молитву. Она умоляла Бога простить ее отцу греховное поведение и наставить его на праведный путь, вернув ему милость Всевышнего. В качестве рефрена Амани начала перечислять все ужасы ада и корчи, ожидавшие членов ее семьи в аду. Настроение у меня было неважное, а бормотание Амани раздражало. Раздражала и ее привычка судить обо всех. Я тут же заявила Амани, что не уверена, что Господь назначил именно ее наставником человечества. Я протянула руку, чтобы ущипнуть Амани за щеку, но Карим меня остановил, велев Амани отправляться в свою комнату и там продолжить свои молитвы. Затем Карим занялся моим воспитанием, упрекая в несдержанности и раздражительности. Вел он себя шумно и развязно, что свойственно людям в сильном подпитии. Высказавшись, он уставился на меня, презрительно скривив губы. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Я видела, что алкоголь пробудил в Кариме редкий для него воинственный дух. Я быстро оглядела комнату в поисках предмета, которым можно было бы ударить мужа по голове. Я отношусь к тем женщинам, которые отвечают на угрозы насилием. Карим, однако, хорошо меня зная, встал между мной и латунной вазой, вполне годной для того, чтобы ударить мужа. Но я быстро передумала затевать ссору. Иногда я все же способна здраво размышлять, а Карим вдвое больше меня. Без оружия я бессильна против него, и спорить сейчас с ним бесполезно, так как я знаю, что переспорить пьяного Карима невозможно. Меня переполняли гнев и презрение, я не понимала, как я могла когда-то любить такого человека. Желая избежать конфликта, я решила занять более выгодную позицию. Я засмеялась и обратилась к Кариму. «Посмотри на себя! Ты на меня напал, как слон на муравья!» Я улыбнулась Кариму и сказала, что очень рада его возвращению, так как его присутствие поддерживает меня в горестные минуты. Пьяный Карим соображал не слишком резво и легко поддался на мою уловку. Лишь на краткое время, усомнившись в искренности моментальной смены моего настроения, он попался в ловушку и тут же начал извиняться, похлопывать меня по плечу и допытываться, что могло меня расстроить. Я глянула на часы и увидела, что почти 9. Вспыхнув от бессильного гнева и забыв про мудрость, я трагическим голосом сообщила Кариму, что жизнь женщины невыносима, и что всем им, то есть нам, лучше бы умереть. Карим в моей казуистике не разобрался. Он спросил, что, собственно, меня не устраивает, что он не обеспечил из того, что я желаю. Зная, что главный источник моего внутреннего конфликта — социальное неравенство женщин, он напомнил, что в нашем доме этого неравенства нет, наши дочери живут в любви и уважении. Что еще следует сделать? Карим нежно улыбнулся и коснулся пальцем моих губ. Я не могла отрицать, что Карим все-таки обладает определенным шармом, компенсирующим иные, более неприглядные черты и черточки его характера. Не зная, чем еще меня утешить, Карим затянул старую песню о том, что я родилась в Саудовской Аравии согласно предначертаниям судьбы, что в конце концов женщины должны мириться с ограничениями, накладываемыми нашей культурой и традицией. Он напомнил, что Бог все знает и видит, и не нам судить, почему ему вздумалось поселить меня именно в это время и в этом месте на сухой саудовской земле. Я снова почувствовала растущее раздражение и пожалела, что мужчин нельзя превратить в женщин, чтобы они прочувствовали всю горечь женской доли на своих толстых шкурах. Как может женщина заставить мужчину почувствовать ту скорбь, ту горечь, которую накладывает на нее жизнь? Осознавая тщетность своего стремления заставить мужчину испытать на себе страдания женщины, я поняла, что не способна продолжать спор в нормальном ключе, и предложила пораньше лечь спать, чтобы встретить новый день с новыми мыслями. Карим, всегда соблюдающий правила игры и изнуренный алкоголем, согласился и отправился готовиться ко сну, а я пошла к детям сказать, чтобы они поужинали без нас и утром были готовы к отъезду из Каира. Вернувшись в наши покои, я обнаружила Карима сладко посапывающим в постели. В моем сознании бушевала буря. Я думала о словах Ильхам, обдумывала сказанное Каримом и видела себя, слабую женщину, вступившую в единоборство с судьбой. Но, несмотря ни на что, я чувствовала, что никогда не примирюсь с существующим по сей день обрядом женского обрезания. Прежде чем заснуть беспокойным сном, не сулящим отдыха, я поклялась, что ярость моя и сострадание к участи девочек, таких как Альхан, переживут этот варварский обычай.